Буфетчик у их ног мангальчик настропалил, шашлычки над угольком развесил. Вагулка наверху сидит, слюной давится. А вот хочешь, Никич, я сейчас прям отселя при тебе с первым лицом в империи поздоровкаюсь? Усмехается Анкифи. С государней, чё ли, девица Татищ? Да чё мне, государня? Ей дел маленько. Сидись, да щёчки надувай. А все то главное, оно обокое делается. И раз приборчик из кармана достает, антенку выдвигает, нужную волну ловит и через спутник на сам Питер выходит. Алло, мне герцог Берона. Это вы, ваша светлость, Гутен так. Ага, Демидов. Здоровье мое, справненько, и вам того же. А хер барон Остерман рядом? И ему горячий уральский привет. Как вам, херы мое, желез все понравилось? Да. А еще не желаете? А как? Лучше серебром? Ну, этим можно. Не забуду, не забуду. Татищу. Слушай, у меня что-то не лады со связью. Пусть передаст государыне про новонайденную гору в честь ее наречанну. Демидов в трубку. Ваша светлость, анекдот свежий хочете? Вот тут рядом Татищев сидит, в бок меня толкат. Да, да, тот самый. Понял вас. И объем того же мнения. Так вот, он мне в ухо шепчет, что выйди не Берон никакой, а Бронштейн и гражданин Израилю. Смешно, правда? И что, где парик-то у вас черный, а чубайсик с под него рыжий? И смеетесь? Я тоже. Ха-ха-ха! Как кому разница, у кого чё под одежей и кого размеру? Да-да, вылитый дерзукинзин и ферфлюхтин тоже. Да, так ему передам. Так точь, ваша светлость. Да, а горшку-то на меня отпишите. Отблагодарю. Ага, ну всего. И хер барону тоже. Ага. Алис объемахт. Гудбай, ваша светлость. И аппаратик в карман. Смотрит, а Татищев стоит перед ним, будто оглоблю проглотимши. Демидов ему: «Ну, чё?» — приуныл Никич. «Юж не понял, Демидов лапти не вяжет. Демидов железных дел король уральской, а ты кто? Ты пшик казенный, и споги у тебя в говне». Всколыхнулся тут Никич первый. «Клеветник! Провокатор, хочешь нам в дружбу народов клин вбить? Не выйдет? Да как поденет ногой мангальч с шашлычками и в харю Акинфию?» Тот один шашлычок зубами закусил, а другие вместе с угольем-то под дерево упали. Вспыхнула сосна, затрещала смолою, заверещал наверху Степанка, а спрыгнуть боится, ни один из Никитчев не обещал помиловать. Так и сгорел. Бедолага. И никто того и не заметил. «Шашлычок, у тебя, советник, больно жестко, — говорит Демидов, — как в столовке. Видно, барашка в казенном стаде брал. А за спаленное дерево с тебя 10 рублев золотом, потому как все вокруг теперь чмое, сам слыхал, а чужа по отраву мне не по нраву». Зыркнул на его Татищев, застегнул сюртук на все пуговицы и говорит: — «Я-то вижу, что у вашего брата все накрепко, сверху донизу схвачено. Однако ж ты знай, Берон далеко, и барон там же, а вот баран хоть казенный, а тута. Как я сейчас зыкну повара, говорю ему новую порцию шашлыкова жарить? Да тебя, самодержавного, буду подтивать той бараниной, пока не обожрёшься. А вина казенного запить не дам. То ли запоешь, лопнешь к шайтанам собачьим, и дерхеры столичные тебе никак не помогут. Потому как здесь, в лесу дремучем, не сам Питер, здесь я тебе и дер, и хер». Увидеть такое дело, скомкал Никич второй свою гордыню и плюхнулся в ножки советнику. «Не губи, возопил, у меня внутри гастрит, с язвою свадьбу празднуют, а дружки у их за столом панкреатит с простатитом и нефрит с геморроем. Не пожалеешь их, и я сгину, а на кого добро мое покинуто будет». — сплюнул Татищев. — Лады, — говорит повару, — отставить. — А насчет горы так порешим. Тебе половину и мне пополам. Будем он у благодать купно иметь. Ты с одной стороны, а я с другого боку. Так сказать, акционерное общество закрытого типа. Кто будет справней буровить, тому и благодати больше достанется. Ударили по рукам, разошлись и в разные стороны, и принялись сломить, да каждый в свой кузов складывать, направо — в казенный, налево — в частно-собственнической. И спор такой, их дело пошло, и конфликт дымком в небо испарился.